Они скоро с удивлением и негодованием увидели, как отворились дворцовые ворота и как узурпатор Македоний сел рядом с префектом на высокой колеснице, которую окружал отряд гвардейцев с обнаженными мечами. Эта воинственная процессия двинулась по направлению к собору. Тогда ариане и католики устремились к этому важному посту, чтобы скорее занять его, и 3150 человек лишились жизни среди вызванного общим смятением беспорядка. Поддерживаемый регулярными военными силами Македоний одержал решительную победу. Но его владычество нарушалось смутами и мятежами. А для того, чтобы поддерживать и разжигать пламя внутренних раздоров, оказывались достаточными такие мотивы, которые, по-видимому, не имели никакой связи с предметом спора. Так как капелла, в которой было положено тело Константина Великого, пришла в разрушение, то епископ перенес эти почтенные смертные останки в церковь святого Акакия. Партия, стоявшая за Гомо Усиен, стала выдавать эту благоразумную и даже благочестивую меру за преступное святотатство. Противники немедленно взялись за оружие. Освященная почва сделалась их полем битвы, и один из церковных историков рассказывает, как действительно случившийся факт, а не ради риторических прикрас, что находившийся перед церковью колодец был наполнен доверху кровью, которая текла из него ручьем в портики и соседние дворы. Писатель, который приписал бы эти смуты единственно религиозному принципу, обнаружил бы недостаточное знание человеческой натуры. Тем не менее, следует признаться, что мотив, вовлекший религиозное усердие на ложный путь, и предлог, послуживший прикрытием для разнузданности страстей, заглушили угрызения совести, которые во всяком другом случае пробудились бы вслед за неистовствами константинопольских христиан. Констанций, жестокий и деспотический нрав которого не всегда нуждался для своего проявления в действительной преступности и в сопротивлении, был выведен из терпения происходившими в его столице смутами и преступным поведением партии, восставшей против власти и религии своего государя. Он с чрезвычайной строгостью подверг ее обычным наказаниям смертью, ссылками и конфискацией имуществ. А греки до сих пор еще чтят память двух церковнослужителей, одного чтеца и одного поддьякона, которые обвинялись в умерщвлении Гермогена и были обезглавлены у ворот Константинополя. В силу изданного Констанцием эдикта против католиков, который не был признан достойным занимать место в кодексе Феодосия, всякий, кто отказывался от общения с арианскими епископами и в особенности с Македонием, лишался привилегий духовного звания и прав христианина, этих людей заставили отказаться от пользования их церквами и строго запретили им устраивать сборища внутри городских стен. Исполнение этого несправедливого закона во Фракии и в Малой Азии было поручено усердию Македония. Гражданским и военным властям было приказано исполнять его требования – а совершенные этим полуарианским тираном жестокости для поддержания Гомо Усиена вышли из пределов того, что было приказано Констанцием, и запятнали царствование этого императора. Церковные таинства силою совершались над теми, кто не признавал Македонию епископом. и кто ненавидел его принципы. Обряд крещения совершался над женщинами и детьми, нарочно вырванными для этой цели из рук их друзей и родителей. Приобщавшимся святых тайн держали рот открытым при помощи деревянной машинки, а освященный хлеб впихивали им силою в горло. Груди молодых девушек или выжигали до красна раскаленной яичной скорлупой, или безжалостно сжимали острыми и тяжелыми досками. Жившие в Константинополе и его окрестностях новоциане были так сильно преданы учению о гомоусиене, что были достойны стоять наряду с самими католиками. Македоний узнал, что обширный округ в Пафлагонии почти сплошь населен этими сектантами. Он решился или обратить их в настоящую веру, или совершенно их истребить. А так как он не верил, чтобы отправка какого-нибудь миссионера могла принести в этом случае пользу, то он отрядил против мятежников 4000 легионеров с приказанием подчинить его духовной власти территорию Мантиниума. Новоцианские крестьяне, воодушевленные отчаянием и религиозной яростью, смело выступили навстречу вторгшемуся неприятелю, и хотя многие из пафлагонцев пали в сражении, римские легионы были побеждены недисциплинированной толпой, вооруженной лишь косами и топорами. На поле битвы легли 4000 солдат, за исключением очень немногих, спасшихся постыдным бегством. Преемник Констанция обрисовал в сжатой и энергической форме некоторые из бедствий, обрушившихся вследствие богословских расприй на империю и в особенности на ее восточные провинции в царствование такого императора, который был рабом и своих собственных страстей, и страстей своих евнухов. Многих заключали в тюрьмы, преследовали и отправляли в ссылку. Масса людей, которых называли еретиками, были умерщвлены, в особенности в Кизике и Самосате, а в Пафлагонии, Вифинии, Галатии и многих других провинциях города и деревни обезлюдили и были совершенно разорены. В то время как пламя арианских раздоров поглощало жизненные силы империи, африканские провинции страдали от своих особых местных врагов, от тех диких фанатиков, которые под именем циркумцелионов составляли силу и позор партии донатистов. Строгое исполнение законов Константина раздражило умы и вызвало сопротивление. Усиленные старания его сына Константа восстановить единение церкви усилили те чувства взаимной ненависти, которые были первой причиной разрыва, а насилие и подкуп, к которым прибегали императорские комиссары Павел и Макарий, доставили приверженцам раскола повод указывать на противоположность между принципами апостолов и поведением их мнимых преемников.